«Никогда и никому я не завидовал», — подумал Сазонов с каким-то жестоким чувством. «Слышите?» «Можно?» — спросил он старшего адмиральца. Тот подумал и кивнул. «Чудесная машинка», — сказал Сазонов, вытянул руку с питоном, прицелился в темноту. «Отличная просто. 44 магнум, говоришь?» «Никому. Разве что Ивану. Его девки любят. Иван Иванядзе Фигадзе. И еще одному человеку». «Как там ваш генерал?» — спросил Сазонов небрежно. «Все воюет?» Адмиралтейский покосился на него со странным выражением на лице. «Мемов-то? А что тебе, наш Мемов?» «Да все хочу спросить. Вот вы живете на Адмиралтейской, верно? А главный у вас почему-то генерал. А тебе какая разница?» «Да странно просто». В тот же момент Гладышев шумно высморкался. Прочистил горло, смачно сплюнул под ноги, посмотрел на всех выпуклым черным глазом. Другой глаз прищурен. Красавчик, елки. Морды кирпича просит, и ни одного. Адмиралтейские нехорошо замолчали. «Че?» — Гладышев повел плечом. «Не нравлюсь?» «Да как-то не особо», — сказал адмиралец с костылем. «Но простите, не целоваться пришел». Впервые в жизни Сазонов был благодарен хамским манерам Гладыша. Какое совпадение! Этот придурок ему помогает, пусть и нечаянно. «Спокойно, мужики!» — Сазонов неторопливо поднялся. «Без обид. Он сейчас извинится. Гладыш?» «Ась!» Адмиральцы переглянулись. Старший блокпоста протянул руку за своим револьвером. «И вот еще что», — медленно произнес Сазонов, держа в руках чужой кольт-питон. «Как раз хотел спросить». «Это не коммунисты», — сказал водяник. «Это не коммунисты», — произнес другой голос, но тоже очень знакомый. «Это бордюрщики». Иван резко повернулся. На входе в служебку стоял высокий плечистый человек. Лицо благородное, чистое, тонкий нос, льдисто-серые глаза. Длинный плащ на нем был грязный и в прорехах, словно хозяина пытались из него выбить. Через плечо перевязь с кобурой, оттуда торчит рукоять револьвера. «Каждый охотник желает знать», — сказал Иван. Человек поднял взгляд, улыбнулся знакомой кривоватой улыбкой. «Где сидит Сазан?» «Привет, Сазонов! С возвращением!» Вадим Сазонов происходил из местного дворянства, как в шутку называли рабочих метростроя и служащих метро, дежурных, техников, машинистов. На станции они, вместе с ментами, образовывали элиту, правящий класс. Сыну машиниста с детства была уготована карьера. От бригадира по уходу за туннелями до помощника коменданта. А там, глядишь, и комендантом бы стал, годам к 30. Впрочем, — подумал Иван, — может, еще станет. Однако Сазонов, как говорили на станции, взбрыкнул и напросился в группу разведчиков. Его пробовали отговорить, бесполезно. Уперся до последнего, как заклинившая герма. Сначала Косолапый настороженно относился к странному новичку. Все норовил поддеть, проверить на слабо. Еще бы. Пижон, выскочка, голубая кровь, оттуда же, в диггеры. Но после заброски в Андреевский универмаг, когда новичок прикрывал отход группы, хладнокровно отстреливал одну за другой павловских собак, даже Косолап сдался. Сазонова приняли как равного. И теперь он не мент, не машинист. Коренной диггер. «Но по шее он у меня все равно получит», — подумал Иван. «По-нашему. по-диггерски. «Чем порадуешь?» — Постышев смотрел из-под лобья. «Ничем, шеф», — сказал Сазонов. «Хороших новостей у меня для вас нет, Глеб Семенович. Извините. Туннели прочесали раз, никаких следов, никто не проходил, никто ничего не видел. В винтухах и ТДПшках пусто. Это два. Мы дошли до блокпоста Адмиралтейской. Адмиральцы клянутся, что никого не видели. Это три». Он помолчал. «Такие вот фиговые новости. А с караванщиками?» «Караванов давно не было», — Сазонов покачал головой. «Сами знаете. Разве что через коллектор прошмыгнули, но это едва ли. Генератор не маленькая вещица, его в кармане не утащишь». «Ясно. Тогда как они это провернули? Вот что мне интересно. А, господа товарищи диггеры?» Постышев засопел и поднялся. «Позор! Стойте!» Он вдруг вспомнил. «Ты же говорил про бордюрщиков. Откуда?» Сазонов улыбнулся. «А я еще не закончил, шеф». «Так заканчивай». «Один вопрос», — Сазонов взял старшего из адмиральцев за ворот куртки. «Аккуратно, медленно, по одному пальцу». И вдруг резко рванул на себя. Белесая голова адмиральца мотнулась, ресницы хлопнули. Сазонов двинул ногой, сбил спиртовку. Откатился чайник, гремя и расплескивая кипяток. Взвился пар, закричали люди. «Где?» «Что где?» Адмиралец попытался вырваться, потянулся к поясу. От неожиданности он забыл, что не вооружен. «Где твои 30 серебряников?» — заорал Сазонов прямо в белесое лицо. «Давай, сука, выверни карманы!» «Чего ты?» — опешил адмиралец. «Чего ты?» «Карманы!» Сазонов поднял кольт-питон и прижал ствол к подбородку старшего. «Выворачивай и попробуй мне дернись, сука!» Большим пальцем он взвел курок. Чик! Какой приятный звук! «Гладыш!» «Есть!» Адмиралтейцы наконец сообразили, что происходит что-то неладное. Только они бросились к оружию, секунда! Гладыш уже стоял над ними с калашом. «Опаньки!» — сказал Гладыш, погладил АКСУ по ствольной коробке. «Хороший песик, хороший!» Он смотрел на адмиральцев, не отрываясь. Желтые оскаленные зубы торчали вперед, как у барсука. Помятая, небритая морда. «И что мы имеем? Маленький вопросик. Что с ними делать, командир? Сразу в расход или сначала помучаем?» «А он умнее, чем кажется». Сазонов кивнул. «Так держать». И потащил старшего поста за собой к лодочной пристани. Он тянул его так быстро, что адмиралец временами падал на колени, и его приходилось практически волочь. «Хочешь искупаться?» — почти ласково спросил Сазонов. Черная вода морщилась и бликовала. «Да пошел ты!» Старший начал приходить в себя. Отпихнул руку Сазонова с револьвером. «Ах так!» Сазонов швырнул старшего на деревянный помост. Глухо застонало дерево. Вдоль узкой пристани к столбам были привязаны 4 лодки. Они слегка покачивались, и в свете фонаря их тени качались на стенах туннеля. «Сколько тебе заплатили?» — спросил Сазонов спокойно. «Последний шанс». «Ну?» Он перехватил револьвер за ствол. Старший начал подниматься. «Я не знаю, о чем ты говоришь!» «О!» Сазонов ударил его рукояткой по ключице. Услышал хруст. Сломал, похоже. Старший, с обмякшей правой рукой, рухнул на колени. «А! А!» За спиной Сазонова закричали. «Весело, блин, летит время. Все нужно делать на драйве!» «Сука!» — сказал старший адмиральцев. «Мы ж с тобой чай пили, сука! Как больно!» «Мама! Мама! Я ничего, я...» «Последний шанс!» Сазонов отступил на шаг и поднял револьвер. Прицелился точно в середину бледного лба. «Считаю до пяти. Раз». Адмиралец заплакал. Слезы катились у него по щекам, оставляя грязные дорожки, капали с подбородка. Падали, падали. «Не надо! Не надо!» «Сколько тебе лет?» — спросил Сазонов. «Что?»